Глава 9. Продюсер — тот же вратарь. За гол тебя не хвалят, но если мяч оказался в воротах, обвиняют во всех грехах. Тот день был ужасным, нервным, суматошным, загруженным. Барракуда наорала на меня из-за невовремя разосланных пресс-релизов и даже не дала и полслова вставить о том, что их рассылка не входит в мои обязанности. Обозвав меня бестолковой Веткиной, она удалилась. Цокот ее каблучков по каменному полу отдавался в ушах, как при мигрени, и я упала на кресло, стиснув кулаки, закрыв глаза и пытаясь отдышаться. «Савва, милый!» — взвизгнула Алла Денисовна, и мое сердце чуть не остановилось. «Рада, что ты зашел!» «Аллочка, выглядишь сногсшибательно. Что это, новая стрижка или серьги?» «Это уколы красоты, милый, но только никому не говори. Хи-хи-хи». «Маленький женский секрет, понимаю». Я лежала, не двигаясь, боялась даже смотреть в ту сторону. «Пойдем ко мне в кабинет». «С удовольствием». И только когда голоса стихли, я рискнула приподняться и оглядеть офис. Сотрудницы, провожавшие Савву восторженными взглядами, как по команде вздохнули, и вернулись к работе за своими компьютерами. «Уже можно дышать», — раздался голос Кати. Она все это время наблюдала мое падение со своего рабочего места. «Алла Денисовна бывает невыносимой», — как ни в чем не бывало, улыбнулась я. Встала, поправила блузку и поспешила к себе, в модный отдел. Там у меня было убежище в углу за шторой, за коробками и вешалками с одеждой и фотореквизитом. Маленький стульчик и трехногий столик, под которым я прятала коньяк от фотографа Давиди. А если он нажирался в процессе фотошута, можно было не ждать от него идеального результата, из-за которого его когда-то прозвали «маэстро». Мне очень нужен был сейчас глоток этого самого коньяка. «Я так и знала!» — воскликнула Катя, застав меня в моем убежище, пытающейся открыть спиртное зубами. «Дай сюда». «Ты за мной следишь?» — буркнула я, нехотя отдавая ей бутылку. «Я знала, куда ты побежишь, чтобы избежать встречи с ним», — хмыкнула подруга. Она умело открутила пробку и сделала глоток. «В этой норе и в самом деле уютно. Почему мы тут не собираемся, чтобы напиться посреди рабочего дня?» «Мы собираемся», — напомнила я. «Точно!» Рассмеялась Катюха и сделала еще глоток. А затем протянула бутылку мне. «Только все не глуши, так и спится недолго. К тому же ты ничего не ешь в последнее время. Тебя унесет с пары глотков». «Я ем», — фыркнула я, присасываясь к горлышку. «Ага, будто мы с девчонками не знаем», — Морозова покачала головой. «Извелась уже вся». «Из-за чего?» Морщась, прокряхтела я. Коньяк обжег горло. «Я, конечно, расстраивалась, что мы расстались с Филом, но...» «Из-за кобеля этого! Сыпкина, Пипкина, или как там его?» Она отняла у меня бутылку и закрутила пробку. «Эй! Тебе хватит, остаток я изымаю до выяснения обстоятельств!» Строго проговорила Катя и сунула коньяк под пиджак. «А то напьешься еще, да сопли распустишь тут!» «Не стану я из-за него переживать!» Я гордо расправила плечи. «Он вон пришел, а мне фиолетово, даже брови не повела, как будто нет его!» «Ага!» — покачала головой Катя. «Только побледнела, покраснела, глаза от ужаса выпучила и побежала в одиночку коньяк локать. Не переживает она!» «Блин!» — я опустилась на стул. «Что так заметно?» «Если приглядеться!» — усмехнулась она. «Все остальные девчонки в офисе глазели на Пипкина. Никто и не заметил, как ты чуть не рухнула в обморок при его появлении». «Фух. А он им подмигивал, проходя мимо», — заметила Катя. «Козёл», — хмыкнула я. «Метит территорию», — с видом знатока заключила Морозова. «От него ведь тестостероном за километр разит. Самец! В этом я тебя, Любка, понимаю. И знаешь...» «Любая из наших тоже бы тронулась умом, если бы Пипкин обратил на нее столь пристальное внимание. «Ладно бы вы один раз перепихнулись по пьяни и больше не встречались, а у вас это сколько раз было?» «Я не считала», — отмахнулась я и тут же ощутила волнение. «Всего 18, это если считать в оргазмах». «Ого!» — присвистнула Катя. «Щедрый какой!» Ее мое откровение как будто бы заставило задуматься о чем-то. Морозова закусила щеку изнутри. «Что?» — спросила я, вглядываясь в ее лицо. «Ничего!» — она хихикнула. «Стало быть, пипка, у него что надо?» «Ну тебя!» — рассмеялась я, толкая ее в плечо. «Хотя да, там по-еврейски богато и ухоженно». «Значит, тяжело тебе сегодня придется». «В смысле?» Катя серьезно посмотрела на меня. «Я слышала, он озарит сегодня своим светом наш скромный корпоратив». «Нет», — простонала я. «Да», — неутешительно подтвердила Морозова. «Я не пойду». «Ты обязана пойти», — возразила она. «Я буду выглядеть жалко». «С чего это?» «Если он подойдет, опять попаду под его чары». «Ты не такая уж и размазня, какой хочешь казаться. Ну же, Вербина, соберись. Это всего лишь мужик. Да, он красивый и неплохо трахается, но таких у нас вон пол офиса». «У нас практически весь коллектив женский, Кать», — напомнила я. «Не придирайся к словам». «Кать, я не хочу предстать дурочкой, которая млеет от его пошлятины и жаждет быть обласканной. Пусть этот козел думает, что я даже не вспоминаю о нем, что у меня мужчина есть. Да!» Я бросилась к ней. «Давай, поставь мне засос, настоящий, на самом видном месте». «Чего?» «Давай-давай, пусть думает, что у меня есть горячий любовник». «Люб, ты просишь меня засосать тебя в шею». «А в руку? Хочешь в руку? Так проще, надену платье без рукавов». «Любовник в полустрасти, лобызающий предплечье?» «Очень страстный любовник», — сказала я, придвигаясь. «Давай уже целуй». «Чем это вы тут занимаетесь?» — раздался голос. Катя чуть не выронила бутылку, а я отпрыгнула от нее на метр. Перед нами стояла Алиска. Она разглядывала нас с сомнением, сдвинув брови. «Мы это...» — протянула я. «Любаня хочет, чтобы я засосала ее в шею», — выдала Катя, пожав плечами. «Пипкин должен видеть следы страсти, типа она без него не скучает, и на личном фронте у нее все хорошо». «Гениальный план», — вздохнула красавина. «Лучше и не придумаешь». «Что?» — устало простонала я. «Не проще найти тебе мужика на вечер», — предложила Алиса. «Красивого, не менее статного, чем Савва, такого, который составит тебе компанию и не останется незамеченным». «Да где ж я тебе возьму мужика-то?» — воскликнула я. «До корпоратива сколько? 6 часов? Я последние 10 лет в поисках, а тут за полдня найду и красивого, и статного». «А как насчет Ильи Сапожникова?» — она обратила свой взгляд на Катю. «Свободен сегодня твой футболист?» «Ахаха!» — не выразила восторга Морозова. «А что? Он у нас почти свой. На девичнике с нами ходит, в бассейн, в ресторан. Думаю, если его попросить, твой бывший жених не откажет. Сыграть любовь, что может быть проще». «Ты кое-что забыла», — проворчала Катя. «А конкретно причину, по которой Сапожников посещает наши с вами девичники, он голубой, Алиса». «А я согласна», — сделав шаг вперед, воскликнула я. «Да, почему бы и нет? Илюха рослый, красивый, известный футболист. Девчонки у нас в офисе в прошлый раз на него заглядывались. Кто ж знает, что он по мальчикам?» «Ты ведь никому не рассказывала, как застала его с мужиком?» — напомнила Алиса. «А, Кать, чего тебе стоит? Давай спросим Илью. Думаю, он не откажет». «Хм...» — задумалась Морозова. «Кать!» — прильнула я к ее плечу. «Ну, раз уж даже я ему когда-то поверила!» произнесла она. «Супер, спасибо, спасибо тебе!» запрыгала я, обнимая ее. «Давай ему позвоним!» «Ну, давай!» согласилась Катя. «Только объяснять будешь ты». «Конечно, объясню. Он меня обязательно поймет. Как женщина женщину... Ой, неважно. Спасибулечки тебе, Катюш».